Глава вторая. Брук. Чайки носились, как сумасшедшие, суетясь над вздымающимся морем, лишь бы схватить зазевавшуюся рыбешку, не успевшую нырнуть поглубже. Куда хватало взгляда, простиралось бескрайнее море, и казалось, что не было на земле никого, кроме нее одной. Брук Доэрти никогда бы не подумала, что встретит свою старость вот так, сидя на балконе фешенебельного отеля, служившего ей последним пристанищем. Вряд ли она когда-нибудь еще решится на переезд, учитывая, что даже путь от кровати до мягкого уютного кресла, обдуваемого легким бризом, давался ей с трудом. Ее муж умер. Давно. Так давно, что она почти забыла, как он выглядит. Есть хоть какая-то прелесть в старости. Никто не удивляется, как из твоей головы испарялись образы близких людей. Жаль только, что нельзя было стирать что-то по своей воле. Она бы затерла один единственный день, в который так хотелось вернуться и все изменить. Вряд ли можно было сделать хуже. Куда уж. Ее помощница сидела чуть в стороне и читала книгу, каждые 5 минут поднимая глаза на свою подопечную. А вдруг что? Она нравилась Брук. Молодая, в меру упитанная, ровно настолько, чтобы не вызывать у нее отвращения или, напротив, чувство зависти, с медицинским образованием, хорошими рекомендациями и, что важнее всего, с удивительной способностью не производить ни звука. Так, чтобы складывалось ощущение, что ее вообще нет. Иногда девушка даже умудрялась напугать свою подопечную, подойдя к ней сзади и задав какой-то вопрос. Элен. Ее звали Элен. Фамилию миссис Доэрти не помнила. Не было нужды. Да и кто в их время обращает внимание на то, как зовут твою помощницу, если тебе самой сегодня исполнилось 70, а детьми и внуками ты не окружена? Ничего не остается, только довольствоваться компанией за деньги. Причем немалые. Брук с трудом поднялась, шаркая тапочками, подошла к решетке, отделяющей ее от бескрайних просторов, и стояла, не отрывая взгляд от трепещущего в ожидании бури моря. «Милая, можешь принести мне плед? Становится холодно. Только тот, что мне подарили на день рождения. Поищи, он должен быть где-то в коробке». «Да, миссис Доэрти, сию минуту». Элен замешкалась на пороге, не желая бросать подопечную. Она чувствовала, что что-то не так, не могла не чувствовать, но и противиться просьбе тоже не смела. Тихо колыхнулся почти прозрачный тюль, отделяющий комнату от балкона, и женщина осталась одна. Это было так просто, так правильно. Сделать один шаг, податься дальше за решетку и разделить со своим мужем, которого она даже не помнит, эту вечность. И почему я не сделала этого раньше?